Неделя после возвращения получилась очень динамичной. Я ходил по СМИ, дал 3 пресс-конференции, возглавил митинг в поддержку албанской революции, проконтролировал запись 3-й пластинки Магомаева, сводил вилку в театр на Гамлета в исполнении Высоцкого и много торчал на Мосфильме. «Звездные войны» сами себя не доделают. Ночевали все это время в Потемкине, слушая ласковые маминые жалобы. «Сказал бы мне кто 3 года назад, что в 31 год бабушкой стану, я бы шиш поверила!» «Акселерация», — заметил я. «Весь меня», — вздохнула родительница и взбодрилась. «И ничего, как-то же в люди вышло, дом, муж, 6 детей». «Все буржуйки Европы в твоих платьях ходят», — добавила Виталина. «Точно», — рассмеялась мама. «Отсюда-то не видно. То дом, то фабрика забывается. Ух, Монте-Карло, конечно», — с улыбкой зажмурилась. «Красиво. Но дома все равно лучше». «Лучше», — охотно согласился я. «Особенно мне». «Сегодня у нас перелет до Байконура, но сначала нужно зайти в Министерство связи. Секретарь министра лично звонил, проигнорировать нельзя». Министр связи Псурцев Николай Демьянович, 72-летний седой дед, встретил меня неприветливо, сразу же после появления у него в кабинете и знакомства заявив. «Я был против этой идеи». «И я был против», — покивал я. «Но масштаб личности, если не уродствовать, позволяет». «Позволяет, но все равно как-то...» — он поводил рукой в воздухе. «Попахивает кумовством», — помог я. «Попахивает», — ухмыльнулся он. «И я так сказал. Но это пережитки», — развел руками. «Я везде. В телеке, на радио, на наглядной агитации, в журналах и газетах». «Я понял», — оборвал он словесный поток. «Такой фонтан не заткнешь». Мы с Виталиной и министром хохотнули. Хороший дед. Тоже из эпохи титанов. За жизнь повидав и гражданскую, и великую. Грандиозный опыт профильной работы, очевидно, прилагается. Жаль, скоро тоже уйдет. А на мое время правления кто останется? Ай, ладно. В 300, в будущем миллионной стране, десятков 5 толковых министерских работников уж как-нибудь наберется. «Давай выбирать», — перешел он к конструктиву и достал из ящика стола старую добрую папочку. Внутри оказалось аж 8 образцов почтовой марки со мной. Тираж 50 тысяч. Будущая филателистическая редкость. Побочным эффектом начатой мной культурной экспансии стал кратно возросший спрос на советскую сувенирную продукцию. Коллекционные монеты, мерч, водка — это само собой. Балалайки — фабрика имени Лачарского строит в Хрущевске экспортный филиал. Игрушки, фотографические альбомы, открытки и марки — все это приносит немалое количество валют, которую и тратить-то некуда. Такого вот уровня нынче проблемы у страны. «Это!» — я ткнул пальцем в самый солидный профиль. Отметив карандашиком, Николай Демьянович кивнул. «Ну все, беги». «Спасибо, Николай Демьянович», — поднялся я на ноги. Пожимая мне руку на прощание, министр решил добавить моему перелету нервов. «Хрущевский подарок тебя дожидается». «Какой?» «Не пропустишь». Хохотнув, заверил он, и мы покинули кабинет. «Очень интересно», — намекнул я Виталине. «А я что? Я не знаю», — пожал она плечами. «Жаль», — вздохнул я. «Прилетим, а там все по-другому. Придется за избыточную инициативу товарищей журить и награждать эти изменения позитивные. Если негативные...» «Лучше подарку таким не быть», — поежился от собственной строгости и справедливости. «Я бы плохого не ждала». «Значит, не будем», — решил я. По пути в аэропорт слушали радио. С опережением срока покинул финскую судоверфь Фертселя дизельный ледокол «Ермак», построенный финскими товарищами по заказу судоимпорт. Судно названо в честь русского исследователя Сибири Ермака Тимофеевича, унаследовав тем самым название легендарного ледокола «Ермак» 1898 года. После доработки, заправки и загрузки в порту Мурманска обновленный «Ермак» возглавит первую в мире морскую надводную экспедицию к Северному полюсу. «Нельзя атомные ледоколы на аутсорс отдавать», — прокомментировал я. «Но если с опережением сроков, значит, очень надо. Значит, и атомные в авральном режиме строятся. Вывод. Дед развитием Северного морского пути не пренебрегает. А значит, через сколько-то лет на Востоке полыхнет так, что грузовое судоходство сильно усложнится». А в Арктике бояться некого. Там пиратствующих вооруженных бородачей в тапках нету. В самолете Виталина поделилась очередным рассказом о своей командировке. Не понравилось в Лондоне. В общем, сыро, холодно, сквозняки. В рабочие районы соваться страшно. Но завела полезное знакомство. Тетка на автограф-сессию приперлась, книжку купила и шепчет. Я, мол, большая подруга, министра просвещения и науки. И конверт мне сует с запиской от министра. Та терновник до дыр зачитала и адрес мне конспиративный дала по переписке дружить. Маргарет Тэтчер? Тэтчер, подтвердила Виталина. Что-то вроде политического трупа. Отменила выдачу бесплатного молока ученикам в возрасте от 7 до 11 лет. Обзывалка специальная есть. Маргарет Тэтчер Милк Шетшер. Подставили свеженазначенную тетеньку ради оптимизации расходов на быдло, предположил я. Аж вон до тебя не пошла, боится прослыть нашим агентам. Но демократия — это когда 2-3 раза за электоральный период рейтинги меняются. Такую фанатку терять нельзя. Спецотдел переписку уже ведет, — кивнула Вилка. Значит, к моменту воцарения Железной Леди у нас на нее что-нибудь полезное будет. Получается, не зря любимую писательством напрягал. И это только вершина айсберга. Важных подруг у Виталины теперь по всей Европе, как грязи. Равно как и ненавистников. В кои-то веки западная пропаганда правильно обвинила кого надо в работе на КГБ. Но дальше визгов дело не пошло. Книга отличная. А интересы наших издателей лоббируются на политическом уровне должным образом. Опять-таки с целью укрепления иллюзии свободы слова. Иллюзия — это потому, что можно хоть королеву хуями крыть, но заикаться о необходимости построения коммунизма нельзя. Приоритеты и фобии капиталистов очевидны, но обманутые пролетарии слепы и до сих пор верят в возможность стать миллионером в любой момент. Город сердца отечественной космонавтики — это пока. Встретил нас приветливо. По синему небу ползли пухлые белые тучки, иногда прикрывая теплое солнышко. +22. Нифига себе, конец сентября. Ветерок имеется, но легкий и не способный помешать запуску. В последнем ничего особенного нет. Обыкновенный орбитальный полет. Таких у нас проводят много. И фиг бы я поехал сюда снова. Первый раз приезжал проводить марсианский аппарат. И вот тут мы приходим к разводу с моей версией реальности. Технологический рывок в области ЭВМ позволил всем трем аппаратам добраться до цели и начать штатно работать. Марс-2 и Марс-3 уже который месяц изучают марсианские спутники, включая фотографии, облетевшие все мировые СМИ. А спускаемый аппарат Марса-3 успешно приморсился и ретранслирует на материнскую АМС ценнейшие научные данные, заочно известные мне и новые для хроноаборигенов. Продажи «Марсианина» уже третий международный тираж допечатали, на этом фоне получили второе дыхание. Все мои предположения из книжки подтвердились научно, а значит, надо читать. Проигнорировав город, сегодня в нем заночуем, завтра с утра концерт дам. отправились прямо на космодром. Переодевшись и перенеся стерилизацию, хлорка, а не кастрация, прошли в раздевалку. Космонавтов нынче на орбиту отправляется двое. Старшим по званию и опыту является Василий Григорьевич Лазарев. А подчиненным полетит мой старый знакомый, перевоспитавшийся форцовщик Фил, из-за которого мы и здесь. Поздоровавшись с Василием Григорьевичем, отвел сильно похудевшего, космонавты все худые, каждый грамм полезной массы с боем у гравитации выгрызать приходится, Филиппа в сторонку. «Ну че, нервничаешь?» «Советские ракеты — самые лучшие ракеты в мире!» — ловко ушел он от ответа. Посмеялись, обнялись. «Рассказывай всем, как тебя жвачкой угощал, не верят, представляешь?» — поделился сложностями Фил. «Ничего. Домой вернешься, в телевизор пойдем. Про наше знакомство и твое перевоспитание рассказывать», — пообещал я. «Девчонки космонавта видят и аж пищат», — зажмурившись, поделился он и радостями. Покосившись на о чем-то разговаривающую с Василием Григорьевичем Виталину, он добавил: «Квартиру в Звездном дали, машину, Волгу, дачу, весь набор с счастливого совка собрал», — ухмыльнулся. «А зарплата какая?» — спросил я. «Секретная», — хотнул он. «Допуск показать?» — фыркнул я. 1500 оклад с этого года сделали», — ответил он. «Плюс премии за полеты. Сейчас 22,5 часа в памперсах посижу, и родина 5000 отвалит. Куда девать, вообще не представляю». «Подшефный колхоз нужен», — подсказал я. «Теплицы, кооперативный строй, помидоры, огурцы выращивать». «Нам в кооперативы нельзя», — вздохнул Филипп. «Не в доходах дело же, а в насыщении рынка овощами», — пояснил я. «Ну и что ты как не форца? Берешь зам зиц председателя, оформляешь все на него. Кто у нас в стране космонавта кидать будет?» «Тоже верно», — хохотнул он. Глаза загорелись. «Требует душа коммерции, а нельзя? И вообще, почему нельзя? Почему бы не построить при участии всех космонавтов СССР сети кооперативов, часть доходов с которых будет уходить на подпитку космических программ? Да с рекламными космонавтами это 100% успех. Домой лететь через Москву, так что зайду куда надо, поговорю». Через 2,5 часа ракета взревела двигателями и унесла космонавтов с нашей уютной планетки в холодный космический вакуум. Запуск прошел штатно, выход на орбиту тоже. Аппаратура в порядке, голоса космонавтов из динамиков ЦУПа бодры, спокойны. Помолившись материалистическому богу за благополучное возвращение мужиков на родину, я отправился заселяться в гостиницу. Как раз к концерту с орбиты вернуться. Нужно не ударить в грязь лицом.